нас под знамена свои. Нас поведут к прогрессу или к упадку вниз. Новая спецмашина, курса ее держись. То, что вчера было славой, ныне притворство кич. Что для жизни сажалось, вызвало паралич, а проросло иное и поклонилось тельцу. Семя обеспечения, деньги дают мечту. Обвисли паруса, бездумный курс свой продолжая. Бога хотя искушают, но остаются целы. И не скрывают пренебрежения свои. Дух времени в настоящем, в спешке игра под себя. Главное важна цена. Время мое суетное, пена и мишура. Душа глядит на земное, суе забыв небеса. Обвисли паруса, бездумный курс свой продолжает.